Бульон из телятины с ушками. На 4 порции 400 граммов телятины, 1 литр воды, 1 луковица, 1 морковь, зелень укропа и петрушки, соль. Телятину помыть, порезать, положить в чашу для варки риса. Добавить очищенные и помытые 1 луковицу, 1 морковь, воду, соль. Готовить на пару под крышкой 1 час. Достать из бульона овощи и мясо. Бульон процедить, приготовить ушки. Для ушек 300-400 граммов вареной телятины, 1 луковица, 1 стакан муки, 1 яйцо, около половины стакана куриного бульона, оливковое масло, соль, перец. Вареную телятину пропустить вместе с луком через мясорубку, подсолить, поперчить. Из муки, яйца, соли, бульона замесить эластичное тесто, раскатать и сделать стаканом кружочки. В центр каждого положить немного телячьего фарша, защипать края. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 20 минут. В каждую миску положить ушки, залить бульоном, посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки и укропа.